События в столице ушли слишком далеко вперед, чтобы можно было еще спорить об ответственном министерстве. Вопрос этот отпадает. Может идти речь лишь об отречении императора от престола, о чем командующему фронтом и следует доложить его величеству, и постараться со своей стороны склонить его к такому решению. Отречение. В царском вагоне слово «отречение» впервые прозвучало в 10 часов утра 2 марта. Его произнес генерал Русский, явившийся с докладом об обстановке. Доклад был краток. Царь выслушал спокойно. Слово «отречение» его не ошеломило, не потрясло и даже как будто не очень удивило. Выслушав, сказал, что в принципе возражений против рекомендуемого решения нет, но хотел бы узнать мнение на этот счет командующих фронтами. Русский направляется на свой штабной телеграф и передает в Могилев Алексееву. Царь желает опроса командующих. В свою очередь начальник штаба ставки рассылает запросы по фронтам. Текст запроса гласит: «Наступила одна из страшнейших революций. Войну можно продолжить лишь при исполнении предъявленных требований относительно отречения от престола в пользу сына при регенстве Михаила Александровича. Если вы разделяете этот взгляд, то не благоволите ли телеграфировать свою верноподданическую просьбу Его Величеству через главка Сева, известив меня? Армия должна всеми силами бороться с внешним врагом. Надо избавить ее от искушения принять участие в перевороте, который более безболезненно совершится при решении сверху». Алексеев. Через 1,5-2 часа на вопрос о желательности отречения ответили положительно великий князь Николай Николаевич, Кавказский фронт, генерал Брусилов, Юго-Западный фронт, генерал Эверт, Западный фронт, генерал Сахаров, Румынский фронт, генерал Русский, Северный фронт, адмирал Непенин, командующий Балтийским флотом. Командующий Черноморским флотом адмирал Колчак от посылки телеграммы Николаю воздержался. Но представление и Алексеева, и Родзянко принял безоговорочно. Начальник штаба ставки генерал Алексеев тоже за. Некоторые, правда, подавлены горем. Проклинают день и час, когда оказались поставленными перед такой дилеммой. Не хватает у них слов, чтобы выразить и сочувствие августейшему шефу, и ненависть к революции, и отвращение к думцам, толкающим его величество на такой шаг. Но раз те толкают, придется, пожалуй, и этим толкать. Погроб жизни. Сохранят они благодарную память о возлюбленном монархе. Но лучше ему, может быть, и в самом деле отречься. Эта позиция особенно прочувствована, изложена в телеграфном ответе генерала Сахарова. Предложение об отречении, идущее из Думы, генерал называет преступным и возмутительным. Подобную гнусность, по его мнению, могла придумать только разбойная кучка людей, предательски воспользовавшаяся удобной минутой для своих преступных целей. Ясно, поведение Думы недопустимое, горячая любовь к его величеству не позволяет примириться с чем-либо подобным, Сахаров уверен, что русский народ не имеет к этому делу никакого отношения. И армия, если бы ее спросили, непоколебимо встала бы за своего державного вождя. В чем же дело? Почему не встает?